значит, она не могла стать невестой. Им ничего не оставалось, и они снова признались родителям, на этот раз, что ждут ребенка. Непоправимость случившегося заставила родителей пойти к Камайокам. Дальше все было похоже на страшный сон. Ярость Кураки не знала границ. Он давно приглядел себе эту девушку и решил припрятать ее от Токрикока. Ей ведь не хватало несколько лун до замужества. Месть была жестокой и коварной. Курака сообщил сыну Солнца, что предназначенная в невесты Солнца девушка оказалась порочной. Было странно видеть, как улетали в густую липкую тень от огромной горы гладкие камни, как они ударялись в два белых пятна на поле возмездия. Тень постепенно уползала. Солнце должно было увидеть, как люди вершили правосудие. Но вместо солнца из-за горного хребта неожиданно выплыли черные тучи. И опять стало темно. А на землю упали тоненькие струйки, капельки дождя, так похожие на девичьи слезы. Небо плакало, солнце плакало. Как ответить на этот вопрос? А капельки-слезинки все падали и падали. Их видели все, их не видели только те двое. Не видели и не укрывались от все безжалостнее хлеставшего с неба потока воды, а может быть и слез. Но они были вместе и плакали не они. Это видели и знали все. Глава 8. Бунтари или повстанцы. Одно из самых интересных явлений Тауантинсую связано с тем, что сегодня именуют национальным вопросом. Конечно, не все индейские царства, вошедшие в Тауантинсую, могут быть названы государственными устройствами. Но все они до захвата инками являлись самостоятельными объединениями индейцев, перешагнувшими рубеж первобытно-общинного строя. Там, где инки встречали дикость и первобытное варварство, они отказывались от завоевания новых земель. Этот факт засвидетельствован хронистами. Об этом же говорят границы царства. Далее, когда инки боролись за право стать организатором панкичуанского государства, вокруг ареала расселения кичуа не было пустоты. Мы знаем, что на юге Куско находилось крупное государственное образование индейцев Колья Аймара, на западе царство Чиму, по уровню своего развития превосходившее инков. На севере инки столкнулись с целым рядом крупных государственных образований индейцев, мало в чем уступавших кичуа. Достаточно назвать царство Кито. При этом мы не можем забыть, что в Тауантинсую проживало не менее 10 миллионов человек, и, следовательно, некичуанское население империи исчислялось в миллионах. Удержать в подчинении столь пестрое в этническом отношении и многочисленное население было делом чрезвычайной сложности. И хотя мы знаем от хронистов, что инкам приходилось то тут, то там усмирять непокорных подданных, не менее очевидно и то, что царство сынов Солнца было единым государством. Скажем сразу, сыны Солнца не внесли ничего принципиально нового в систему управления столь огромной страной. Они пользовались извечными орудиями управления антагонистического классового общества — кнутом и пряником. Однако в пределах этой системы инки нашли ту золотую пропорцию, которая многократно увеличила эффективность воздействия каждого из них.